Потом пошли одноэтажные, двухэтажные, с мезонинами деревянные дома, обшитые шелевками, с высокими заборами садов и палисадников, откуда свешивались длинные плети ветвей сирени в белых холодных облачках из инея и снега. Все это было, как и в дни молодости Риты, только как-то больше стало домов и меньше садов. Но когда выехали к Невской перспективе, Рита ахнула от удивления. Широкий проспект был обставлен рядами двух- и трехэтажных каменных домов, пестрой линией далеко уходивших по нему. Чаще стояли фонари. Деревянные тротуары были густо посыпаны мягким пушистым желтым речным песком. Шариками подстриженные липы по их сторонам в уборе инея длинной чередой громадных сквозных одуванчиков тянулись к Адмиралтейству. За рекой-фонтанкой, где раньше были сады, убогие домики и какие-то склады лесных материалов, высилось несказанной красоты здание кирпично-брусничного цвета, высокое, стройное, напоминавшее Рите лучшие дворцы Мюнхена. Оно было окружено многими постройками служб, манежей, сараев и конюшен. Все эти постройки были выдержаны в строгом стиле прямых линий. Вдоль Невского проспекта до самой Садовой шла каменная галерея, и на ее крыше был устроен висячий сад. «Видали, как инони хоромы по Питеру пошли?» — оборачиваясь к Рите обмороженным лицом, сказал ямщик, показывая кнутовищем на прекрасный дворец. «Усадьба Разумовского старшего, графа Алексея Григорьевича». «Вот как», — сказала Рита, любуясь строгими линиями построек, прямыми колоннами, треугольничками, прямоугольничками в затейливой простоте, делавшими незаметной громадную величину постройки. Ямщик перевел на шаг. Рита смотрела на здание и старалась представить себе в нем Алешу Розума, которого она некогда в саду учила минуэтом. «Не слыхала нечто? Сила человек, а сказывает, из совсем простых казаков малороссийских вышел. Он тут и живет? Не, зачем? Так, наезжает временами. Он при царице в зимнем. Хваворит. Там зимний-то, посмотришь, цельный город, голова закружится, как смотреть на него. Красота!» Когда свернули на мойку, и Рита увидала отцовский дом и сад в зимнем уборе, крыльцо с тонкими столбиками под крышей, ее сердце сильно забилось. Что-то найдет она там, внутри. Да, много воды утекло. В доме Ранцевых все было по-прежнему. Та же чистота, доведенная до идеала, голландская чистота. Тот же уютный петербургский запах навощенного паркета, соснового, смоляного дымка от жарко растопленных печей и зимних гиацинтов, что из своих луковиц каждый год выращивала Адель Фридрихновна. Риту ждали, ждали и ждать перестали. Писала она давно, с оказии, обещала приехать, а когда и как, легкое ли дело из Баварии сюда приехать? Как всегда по утрам старый Ранцев, он был в отставке, не командовал ладожским полком, и полковое знамя не стояло в чисто убранной гостиной, и в это январское утро сидел в шлафроке и колпаке в большом кресле, ладожскими полковыми столярами сделанным, у открытой дверцы растопленной печи и читал. Был вторник, и рассыльный принес ему свежий номер Санкт-Петербургских ведомостей, выходивших по вторникам и пятницам. Маленькая тетрадка пухлой желтоватой печатной бумаги в четверть аршина длиной и три вершка шириной, крепко пахнущая свежей типографской краской, была у него в руках. На нос Сергей Петрович надел очки в оловянной оправе. К старости он не мог читать без очков. И читал то вслух Адель Фридриховне, когда находил что-нибудь примечательное, то про себя. Адель Фридриховна в домашнем широком капоте, в чепце на седых прекрасного цвета волосах, в войлочных мягких туфлях, неслышно, словно дух, скользила по блестящему паркету и тряпкой расправлялась с пылинками и паутинками, каждое утро отыскиваемые ею где-нибудь в укромных углах. Сергей Петрович полюбовался раньше на елизаветинского двуглавого орла, крепко оттиснутого под надписью небольшими прописными буквами «Санкт-Петербургские ведомости, номер 5». Ему нравился орел с двумя головами на прямых длинных шеях, повернутых в разные стороны, с поднятыми крыльями, с горизонтально простертыми лапами, с державой и скипетром, с орденской Андреевской цепью на груди, почти квадратной, какой-то спокойный, самоуверенный, точно говорящий о тишине прекрасного царствования прекрасной царицы. Сергей Петрович, смакуя, прочел заголовок. «Во вторник, января 17-го дня. Чудное дело были сии газеты. Пишут в них из Лиссабона от 4 декабря, из Мальты от 10 декабря. Из Медолана от 21 декабря, из Парижа от 30 декабря, с французской границы, от реки Рейна, из Вены, отовсюду. И как скоро все эти примечательные известия доходят. Все можно знать, не выходя из маленького домика на мойке. Слушай, мать, что пишут нам из Парижа?» Адель Фридриховна с пуховкой в руке послушно присела в кресло у окна. «Много говорят о кровопролитном сражении, которое происходило при Атуне в Бургундии», — читал Сергей Петрович, «между корпусом егеря господина Фишера и знатным числом промышляющих заповедным торгом под предводительством известного Мандрина, причем многие побиты и ранены. Сказывают, что Мандрин хвалился разными делами, по которым догадывается, что заповедный торг не главное его дело, но что он, конечно, имеет еще другие намерения». «Кто же сей Мандрин?» — спросила Адель Фридриховна. «Кто его знает? Должно быть какой-нибудь разбойник, что контрабандой промышляет. Слушай, мать, дальше. Из Прованса пишут о новом действии раскола, которого обстоятельства следующие. Кавалер де Сенаш, заслуженный старый офицер, который за 50 лет командовал в Мантуе, как сей город надлежал еще в Гонцакском дому, впал пред недавним временем в городе С в опасную болезнь. И понеже он был 92 лет, то о животе его тем более опасались, и тотчас послали за попом той церкви, которой он был прихожанин, чтобы приобщил его святых тайн. Но поп отказался удостоить его оных, несмотря что сей офицер знал совершенно свою веру и через 40 лет по отставке от службы жил честно и благоговейно. А утверждал он и поп свой отказ на том, что больной во мнениях своих не согласен с конституцией Ungenitus. Известившись о сём, парламент приказал тотчас арестовать попа, но он заранее ушел. Потом эсский архиепископ сам приехал к больному и желал переговорить с ним наедине, чтобы отведать, не может ли опровергнуть его мнение, а притом ему представить, что он поступает яко ослушник учения и порядков церковных. Но сей старый офицер, несмотря на великую свою слабость, с сильными своими доводами, привел в немалое изумление архиепископа. И понеже архиепископ не мог убедить его ничем лучшим, то пошел от него прочь, а больной офицер скоро после того умер без святых тайн. Парламент, услышав о том, писал королю жалобу, и понеже кавалер де Сенаш требовал, чтобы похоронили его у церкви патров оратории называемой, то не только исполнили по его воле, но и похороны его отправлены с великой церемонией. Что ж, мать, как полагаешь, правильно сие? Погоди, отец, не мне старой рассуждать о таких делах, где сам архиепископ разобраться толком не мог. Обожди малость, надо на кухню поспешать, не пригорело бы что. Когда Адель Фридриховна вернулась с кухни, она застала Сергея Петровича с очками на лбу, смеющимся чему-то искренним смехом. — Ну, чего ты, отец? — Ах, варвары! — кричал Сергей Петрович, хлопая газетой себя по колену. — Нас называют варварами, понеже мы Бога не забыли, а сами. Слушай, мать! Он поставил очки на место и пояснил. — Из Лондона. Сего месяца 21 числа в Депфорте во время отпуску на воду военного корабля, Кембридж называемого, пойман некоторый человек в хорошем платье, который к одному из околостоящих смотрителей в карман залез. Хотя он всем запирался, однако народ, который в таких случаях нетерпелив бывает, в самой скорости, ощупав карманы у оного человека, к несчастью его, нашли у него 7 платков карманных. Дальнего свидетельства не надобно было. Тотчас же стянули с него кафтан, камзол, штаны и рубаху, и, привязав ему под пазухи веревку, окунывали его несколько раз чувствительным образом в воду. После сего принялись за него работные люди на верфи. Они обмазали его с головы до ног смолой и, обмотав его потом волосьями и нитями, пустили его на волю. Смешнее сего позорище не скоро себе представить можно. Я чаю, он и человек умрет с того. Конечно, в декабрьскую стужу окунывали его в воду, смолой оконопатили, обваляли во что ни попадя. Как тут Богу душу не отдать? У нас такого полиция не позволила бы. У нас. На то мы варвары. Прочти, нет ли чего примечательного в объявлениях?